«Приходи взглянуть на крестника», — сказал Хью, когда они обогнули изгородь из большого монастырского двора, стал слышен похожий на деловитое гудение пчел в улье, говор толпы. «Едва мы подъехали к городу, Жиль спросил о тебе». «Приду, приду. Я скучаю без него. И все же лучше малышу провести лето на воздухе, чем сидеть здесь взаперти. Что, Эллен?» Котфайли расспрашивал спокойно, зная, Хью сразу же сказал бы ему, случись что неладное. «Цветет, как роза. Приходи, увидишь сам. Эллен тоже соскучилась по тебе». Обойдя странноприимный дом, приятели вышли на монастырский двор, оживлением не уступающий сегодня городской площади. Конюх вел лошадь в конюшню. Брат Деннис встречал покрытого дорожной пылью паломника. Помогавшие ему послушники сновали туда и сюда, разнося свечи и кувшины с водой. Гости, уже размещенные, наблюдали, как паломники вливаются рекой в ворота, приветствовали друзей, вспоминали старые знакомства и заводили новые. Дети, живущие при монастыре, и служки, и воспитанники, сбившись кучками, смотрели во все глаза, взвизгивали, подпрыгивали, как мячики, или возбужденно шныряли у приезжих под ногами, будто псы на ярмарке. Брат Джером торопливыми шагами шел от странноприимного дома к лазарету. В обычное время мальчики притихли бы при виде наставника, но в веселой суматохе на них никто не обращал особого внимания. «К началу праздника негде будет яблоко упасть», — сказал Хью, с не меньшим, чем дети, удовольствием, любуясь пестротой двора. Вдруг в потоке людей, входящих в ворота, будто рябь пробежала. Привратник отошел к дверям сторожки, а народ расступился, словно давая дорогу всаднику, хотя не было слышно звонкого цокота копыт по булыжнику подаркой. И вот появились те, перед кем раздалась толпа. Один из них, крупный седой вилан, тянул за собой длинную скрипучую тележку. Следом двигался высокий, пропылившийся от долгого пути юноша. Он с усилием толкал перед собой ту же тележку. Груз, как видно, был тяжелый. Продолговатых очертаний ящик был накрыт серым холстом. Сверху него был брошен узел с пожитками юноши. И все же легко было угадать, что под материей находится гроб. Тачка ехала, поскрипывая по смолкшему людскому коридору, и, наконец, поравнялась с Хью и Котфаэлем. Дети навострили уши. Любопытство пересиливало страх, и мальчишкам не терпелось все поскорее узнать. «Уверен, — тихо сказал Котфаэль, — что, по крайней мере, одного из прибывших не потребуется устраивать на ночлег». Юноша, морщась как от боли, распрямился и огляделся, ища, к кому бы обратиться. Невозмутимо обойдя гроб, к нему приблизился привратник. Привыкший ко всему монах не дрогнул при появлении призрака смерти, этого мрачного напоминания о бренности земного в разгар всеобщего празднества. Переговаривались юноша с привратником так тихо, что ни слова никто не мог разобрать, но ясно было, что юноша просит крова и для себя, и для своего мертвого спутника. Держался он учтиво, с должной почтительностью, но вполне доверчиво. Юноша обернулся и показал рукой на церковь. Лет ему было 26-27. Одежда выгорела на солнце и была покрыта дорожной пылью. Он был выше среднего роста, худой, мускулистый, широкоплечий. Нос его выдавался вперед тонкой прямой переносицей. Горделивое лицо юноши казалось утомленным и озабоченным. Но Котфаэль, однако, наблюдая за странником, подумал, что основные черты его характера – это искренность, доверчивость и доброта, и что не случайно его широкие губы охотно отвечают улыбкой на дружеский привет. «Прихожанин из Форгейта?» – предположил Хью с интересом, глядя на юношу. «Нет, похоже, он пришел издалека». «И все же», – Котфаэль покачал головой, – «мне кажется, я где-то его видел». Или он напоминает мне кого-то знакомого? «Мало ли у тебя знакомых по всему свету», — сказал Хью. «Что ж, ты еще успеешь вспомнить. Гляди-ка, брат Деннис отправил послушника в братский корпус за советом». На зов брата Денниса поспешил явиться сам приор Роберт. Позади него трусил коротышка брат Джером. Ему трудно было угнаться за длинноногим, стремительно шествующим Робертом. И все же, благодаря своей расторопности, Джером всюду поспевал и готов был выразить соответственно случаю либо ханжеское порицание, либо не менее ханжеское одобрение. «Необычные гости приняты», — подытожил Хью, внимательно наблюдавший за переговорами. «Хотя надолго ли? Однако ведь негоже оставлять за воротами гроб с мертвецом». «Хозяина тележки я знаю», — вспомнил Катфаэль. «Он живет в деревне под Врейкином, а в тележке возит свой товар на рынок. Парень, похоже, нанял его. Но сам-то юноша пришел из дальних краев. Хотел бы я знать, откуда паренек везет этот гроб и где конечная цель его путешествия. Ведь для такого дела постоянно требуются помощники». Приор Роберт, окруженный сейчас толпой паломников, жаждавших добрых предзнаменований и благотворных впечатлений, согласился принять путешественника, привезшего гроб. Надо сказать, что личный писец приора неодобрительно относился к событиям, нарушавшим размеренный ход жизни в монастыре. Однако брат Джером не нашел причин, чтобы отказать просителю. Он позволил юноше остаться, как и заметил Хью, на некоторое время. Брат Джером услужливо подыскал 4 силачей из числа братьев и послушников. Гроб подняли с тачки и понесли в часовню. Юноша, взяв узел со своими скромными пожитками, неторопливо побрел за кортежем и скрылся в южной арке монастыря. Ступал он с трудом, словно все тело его одеревенело, но держался прямо и не выказывал явных признаков горя, хотя и был задумчив. Мысли его витали где-то далеко отсюда, и на лице юноши самый бесцеремонный любопытствующий взгляд не разглядел бы ничего. Брат Деннис сбежал по ступенькам странноприимного дома и заторопился во след процессии, намереваясь вернуть юношу, чтобы приютить его вместе со своими подопечными. Зрители постояли с минуту и вернулись к прерванным занятиям. Вскоре шумодвижения в толпе возобновились. Сначала робко и неуверенно, а потом еще более оживленно праздничная кутерьма завертелась. Мрачное видение смерти явилось и пропало. Можно было опять предаваться беззаботной радости. Хью и Катфаэль молча пересекли двор и подошли к воротам. Крестьянин толкал тачку в сторону Форгейта. Видимо, заплатили ему вперед, и он остался доволен. «Что ж, этот молодец свою работу сделал», — заметил Хью, когда владелец тачки скрылся за поворотом. «Теперь остается ждать новостей от брата Денниса». Серый жеребец, любимец Хью, был привязан близ Привратницкой. Жеребец не отличался ни статью, ни темпераментом, но был тугоуст и норовист. Он презирал всех представителей рода человеческого за исключением хозяина, которого уважал как равного. «Не забудь, мы ждем тебя», — сказал Хью, ставя ногу в стремя и берясь за поводье. «Да с новостями. Не сегодня-завтра, наверное, ты узнаешь, кто этот юноша».